Глава пятая. «Эй, вы что тут делаете?» Раздалось за спиной. Я обернулась и увидела худую, если не сказать, изможденную женщину, одетую в серый халат, точь-в-точь такой, какой носила Елизавета. «Здесь служебное помещение», — продолжала она. «Покупателям вход запрещен». «Хочу у вас работать», — солгала я. «Вот дура», — хмыкнула тетушка. «Приличнее места не нашла. Живу рядом», — начала я самозабвенно врать. «Пока ребенок в садике, могу тряпкой помахать». «Вот дура», — повторила поломойка. «Да здесь одни чуреки работают, гастарбайтеры». «Вы на москвичку похожи», — возразила я. «Меня эмигранты с ближнего зарубежья не пугают. Не все коренные жители столицы умны, хорошо воспитаны, добры. Есть среди нас и мерзавцы, и воры, и подлецы. С теми, кто издалека в столицу России прибыл, такая же ситуация. Нет стран, откуда приезжают только преступники и таких, чьи граждане сплошь ангелы». «Говорливая, однако», — усмехнулась уборщица. «Небось, свою квартиру имеешь?» «Да», — на сей раз честно ответила я. «А у меня коммуналка», — пояснила женщина. «Три комнаты одной семье принадлежат, четвертая моя. Соседи свои квадратные метры сдают, я ничего поделать не могу. Они с участковым Вась-Вась, он их родственник. Живу в аду. Меня урюки понаехавшие за человека не считают. И на службе также. В лицо хатчики тебе улыбаются, а как отвернешься, в спину нож воткнут. Прежде чем оформляться, я хочу посмотреть, какие тут условия». Перевела я беседу в иное русло. «Никакие», — заявила тетка. Я решила наладить с ней отношения. «Меня зовут Виола. А к вам как обращаться?» «Таня», — представилась незнакомка. «Из условий здесь туалет грязный и без бумаги, и шкафчик, к которому прикоснуться противно. Я тут не переодеваюсь. Прямо в форме прихожу, живу рядом». «Можно раздевалку посмотреть?» — обрадовалась я. «Раздевалку?» — издевательски повторила Татьяна. «Она супер, с баней, душем, чистыми халатами, полотенцами, чаем, кофе, какао». «Вы шутите?» — вздохнула я. «Верно», — согласилась Таня. «Глянь налево, там стоит шкафчик». Я скосила глаза. «Он мой», — сказала уборщица. «А где переодеваться?» — удивилась я. «Тут, в коридоре, газетку постелила и вперед». «Шкафчики разбросаны по всему подвалу?» — уточнила я. «Сообразительная», — похвалила меня Таня. «Как понять, кому они принадлежат?» — спросила я. «Зафигом тебе это знать», — прищурилась женщина. «Выделят тебе свой, пользуйся. Какое тебе дело до чужих?» Я молча слушала поломойку. Я наивная полагала, что в недрах супермаркета оборудовано отдельное помещение. Там находятся шкафы для одежды. На каждом висит табличка «Иванова А, Петрова Б». Но действительность оказалась другой. «Понравилось?» — усмехнулась Татьяна. «А теперь колись, чей шкаф тебе нужен?» «Вы поняли, что я не собираюсь тут работать», — улыбнулась я. «Много ума не требуется, просто надо на руки да на ноги посмотреть», — деловито ответила собеседница. «Если каждый день с тряпкой возишься, любой маникюр рухнет, а у тебя он красивый, свежий, и одежда много чего расскажет, джинсы вроде проще некуда, но они от Стеллы Маккартни, ого-го, сколько стоят. Вот сверху толстовка, ее Уникло производит, красная цена ей 1500. Зато лоферы на тебя от Гуччи, даже говорить не хочу, сколько за баретки отдать надо. И сумка на плече до кучи той же фирмы, что и лапти. Стрижка не из подворотни, спокойный, не ягозливый взгляд. Суммируем вышесказанное, что имеем. Уверенную в себе обеспеченную женщину, у которой хватает ума не носить бриллианты в 4 ряда. Вещи ты успешно смешиваешь, дорогие с дешевыми, и в последних знаешь толк. В Уникло пасешься, а там качество супер. И зачем умнице-разумнице полы в заднице мира мыть? Что-то тут не так». Я попыталась оправдаться. «Брендовые вещи можно купить в сток-центрах?» Таня засмеялась. «Молодец, не сдаешься. Но сумка твоя из коллекции наступающего лета. Новый товар со скидкой не отпускают». Я подняла руки. «Вы победили. Очень точно определяете бренды». «Работала не один год управляющей крупного торгового центра», — пояснила Татьяна. Потом заболела и, в конце концов, сюда скатилась, в помойку. «Так чей шкафчик ты ищешь?» «У вас работает Елизавета?» — начала я. Татьяна скорчила гримасу. «А, ясненько. Ее в больницу увезли. На кого ты работаешь?» Я живо придумала историю, смешала вместе ложь и правду. «Служу в клинике, куда положили Лизу. Мой муж там зав. Реанимации. Больная тяжелая, но он пока справляется. Вызвали супруга уборщицы. А тут давай орать про бриллианты. Якобы у нее их при себе куча была». Пока я излагала историю про драгоценности, Таня молчала. Когда фонтан моего красноречия иссяк, она вытянула вперед руку. «За небольшой бакшиш получишь полную информацию». «Хорошо», — согласилась я и достала кошелек. Получив несколько любимых всеми купюр, Таня поманила меня рукой. «Пошли на улицу, там поболтаем». «Хорошая идея», — согласилась я. «Запах в подвале жуткий. Аромат издают полезные продукты, здоровая пища, которую народ покупает», — съязвила Таня. «Видишь пластиковое ведро на полу с крышкой?» «Да», — кивнула я. «Там салатик», — ухмыльнулась уборщица. «Почти мой ровесник. Недавно его из кулинарии принесли. Совсем бедолага, окочурился, надо, наконец, выкинуть, даже ободушит. Сейчас в него майонезику набуравят, перемешают и со свистом продадут». «Так лентяям, дуракам и надо. Лень купить овощи, самой их порезать. Не жаль тебе тратить немалые деньги на то, что недорого стоит, если самой приготовить. Флаг в руки, жри дерьмо по цене золота. Двигаем на свежий воздух». Мы с Татьяной вышли на улицу. «Ступай за мной», — велела спутница. Мы пересекли улицу, углубились во дворы и двинулись местными огородами вперед. «Куда идем?» — поинтересовалась я. Татьяна усмехнулась. «Сейчас покажу». Минут через пять уборщица остановилась. «Посмотри на другую сторону дороги. Налево», — велела она. «Там стоит Порше, белый, навороченный». «Вижу», — кивнула я. «Он принадлежит Елизавете», — сказала уборщица. «Когда эта хитрованка впервые в супермаркет притопала, я сразу поняла, дело тут нечисто. Маникюр, как у тебя, обувь вроде развалена, но это руины Шанель, волосы не садовыми ножницами обкусаны. Что-то тут не так». Ну и вечером за ней проследила. Лиза в Порше села. «Ха! Я перед капотом встала, мы с ней побеседовали». Татьяна сложила руки на груди. «Я б ее никогда не выдала, но раз Елизавета в больницу загремела, то скажу правду. Она на самом деле владелица сети «Еда на любой вкус». Чтобы проверить, как обстоят дела в ее магазинах, хозяйка оформляется туда на службу уборщицей, недельку со шваброй побегает и все узнает. Ворует ли директор, как химичат с кулинарией, ну и так далее». «Оригинально», — пробормотала я. «Впервые о таком методе слышу. И как только ее до сих пор не разоблачили. Бизнесвумен с рабами в своих супермаркетах никогда не общается. Для этого у нее шестерки есть», — снисходительно пояснила Таня. «Королеву в лицо на уровне одного из магазинов сети никто не знает. Конечно, можно фото на официальном сайте еды увидеть, но там Елизавета с прической, профессиональным макияжем, брюликами осыпана. А в отдел персонала приходит чмо. Лохудра. Волосы сама прополоскала, на ветру высушила. Макияжа нет, одежонка убогая. Ну и кому в голову придет, что сама царица у тебя в кабинете на табуретке скрючилась, а?» «Никому», — ответила я. «Во, таких сообразительных, как я, мало», — похвалила себя собеседница. «Поэтому я получила денежку за молчание», —